Доброе утро, дорогие телезрители. В адрес нашей передачи был обращен следующий вопрос. Уважаемый владыка, я иногда думаю, а что же будет после страшного суда? Прекратится вообще жизнь? То есть, будет ли она развиваться? Или что-то еще случится? Может быть, об этом и грешно думать. Но я живу в маленьком поселке. Церковь от меня далеко, и хожу я в нее только по праздникам. Поэтому читаю о религии и смотрю ваши программы. С уважением, Горская Наталья Борисовна, поселок Тальменко, Алтайский край. Ну что ж, Наталья Борисовна, вы задаете вопрос, на который, конечно, никто ответить по-настоящему не может. Потому что это вопрос не к человеку, а вопрос к Богу. Что будет в жизни вечной? Какова будет вечная жизнь? У людей нет опыта возвращения из той жизни. Из людей никто не воскресал. Кто, помимо, конечно, тех, кого Господь Иисус Христос воскресил. И никто не делился с другими своим загробным опытом. Конечно, есть много случаев, описанных в медицине, когда люди возвращались после так называемой клинической смерти. И эти описания хорошо известны. Они очень совпадают. Люди испытывают в момент смерти примерно одно и то же. И свидетельствуют о том, что существует отдельно жизнь души от тела. Вот это очень важное свидетельство. И к нему нужно относиться с большим доверием. Потому что речь идет не об одном случае, не о двух, а о множестве случаев, систематизированных в науке и представленных как некий общий феномен. А вот что происходит дальше? Что происходит в случае, если душа не возвращается к телу? Если, не соединяясь с телом, вновь не обретает физической жизни? Что происходит за той невидимой и неизвестной границей? Никто окончательно этого не знает. Да и знать не может. Потому что Господь скрыл от нас это. А вот что же мы все-таки можем, если не знать, то, по крайней мере, предвидеть? Мы можем только то, что сказано в Священном Писании. А в Священном Писании сказано очень много. Сказано о вечной жизни человеческого духа. В Священном Писании говорится о том, что вслед за Господом Иисусом Христом, который воскрес из мертвых, мы все воскреснем из мертвых. А это означает жизнь. Не некое бытие, к которому как бы и подступиться невозможно, и представить невозможно, то будет жизнь. Да, не знаем, какая жизнь. Но Бог ясно говорит, что это будет жизнь. Жизнь с телом. А если жизнь? Если то бытие? Мы можем рассматривать сквозь призму нашей жизни, потому что наше бытие именуется жизнью. Значит, сквозь этот опыт мы можем посмотреть и на ту жизнь. Могли бы мы назвать эту жизнь, если бы в ней не было никакого движения, никакого развития, если была бы какая-то статичность на протяжении всего бытия, это было нечто бы другое. Но если Господь бытие после смерти назвал жизнью, то мы можем сказать, что той жизни будет присуще что-то, что принадлежит и этой жизни. И вот вы спрашиваете о развитии. Конечно, если там будет жизнь, то будет и развитие. Там будет жизнь пред лицом Божьим. Мы будем видеть Бога, кому это будет дано, лицом к лицу. Как говорит апостол Павел, сейчас мы видим как бы гадательно, как бы сквозь тусклое стекло – мы прозреваем реальность будущего века действительно гадательно. А тогда увидим к лицом к лицу. Вот очень ясно нужно понимать, что там жизнь. Не какое-то непонятное бытие. Там жизнь. Жизнь нашего духа. А духу присущий разум, воля, чувства. И если там будет полнота жизни, то все это будет действовать. И разум, и воля, и чувства, и творчество, и развитие человека. Ведь Бог бесконечен. И устремление к Богу бесконечно. Поэтому приближение к Богу – это действительно вечность. И в вечности может обретаться особая близость к Божественному Творцу. Не знаем, как это будет происходить, но верим, что если Господь назвал загробную жизнь жизнью, то самое замечательное и прекрасное, что человек приобретает в этой земной жизни, будет и в жизни вечной. Надежда исчезнет, потому что не нужно будет надеяться. Все будет известно. Вера исчезнет, потому что вместо веры будет знание, а любовь останется. А именно в любви проявляется самые лучшие качества человека. Любовь – это апогей человеческой жизни. И вот этот апогей человеческой жизни и будет той жизнью, которая именуется жизнью будущего века. Мы рассуждаем на тему воскресения, жизни будущей в пасхальный период, когда Церковь прославляет Божественное воскресение, воскресение Христа, Жизнодавца, победу над смертью. Мы, веря в эту победу, обретаем силы к тому, чтобы бороться с проблемами, страстями и грехами нашей повседневной жизни, изменяя себя, преображая душу, делая ее способным, способной наследовать жизнь вечную. И такой еще вопрос. Уважаемый Владыка, сейчас мы наблюдаем в мире какой-то культ молодости, юности. Понятно, что за этим стоят коммерческие цели, но и психологическое давление на людей тоже имеет место. В связи с этим, мне кажется, что и в православной церкви есть какая-то попытка сконструировать «молодежное православие», в кавычках. Особенно у некоторых батюшек. Они просто заигрывают с молодыми, подлаживаются под их интересы и взгляды. И уже видишь, как снисходительно решаются семейные дела, разводы, добрачные связи. И в общей культуре такое же послабление. Но надо ли это и к чему это все приведет? С уважением, Тарасенкова Маргарита Юрьевна, Москва. Вот, Маргарита Юрьевна, в вашем вопросе есть много вопросов. Да, действительно, если посмотреть на обложки журналов, на рекламу, везде молодые, иногда даже без улыбки и иронии смотреть невозможно. Когда молодое лицо рекламирует крем от морщин. Ну, понятно, если бы взяли пожилого человека, да, который рекламирует крем от морщин, тогда можно было понять, что действительно употребляет этот крем у человека или у персоны, которая рекламирует этот товар, действительно хороший результат от употребления. Так нет же, берут юное лицо и говорят, видите, как крем излечивает от морщин в 18 или в 20 лет. Смешно. Да, действительно смешно. И молодость, вы правильно подметили, используется в коммерческих целях. Но ведь не только в коммерческих целях. Для очень многих людей лишенных религиозной перспективы, пожилой возраст, старость, а тем более смерть, это катастрофа. Потому что ведь все удовольствия, все остается в прошлом. Все то вокруг крутится, сегодняшняя культура, и лучше сказать псевдокультура, антикультура, наслаждение, инстинкт, похоть, насыщение, пресыщение. Ведь все это не работает в возрасте зрелом. Потому что, во-первых, у человека меняются наклонности, взгляды, обретается мудрость. Многие люди не вдохновляются всей той как бы мишурой, которая ослепляет взгляд, жизненную позицию молодого человека, делает очень часто ограниченной, бесперспективной. Так вот, особенно же, конечно, тема смерти. Сейчас огромные деньги вкладываются богатыми людьми, чтобы найти эликсир молодости и особенно, чтобы продлить свою физическую жизнь. Происходит это в первую очередь потому, что, как я уже сказал, ценности жизни, связанные вот с этим молодым возрастом, проходит молодой возраст, и исчезают ценности. А почему они исчезают? Да потому что это ложные ценности. Подлинные ценности жизни не могут быть привязаны к возрасту. Подлинная ценность жизни в любом возрасте. Подлинная ценность жизни вместе с бессмертной душой пересекает границу, отделяющую физическую жизнь от жизни будущего века, и переходит в эту жизнь будущего века. А если вы не верите в эту перспективу, то тогда, конечно, смерть – это кошмар. А старость или уже зрелый возраст – это некое ущербленное бытие по отношению к тому молодому возрасту. Поэтому в том, что происходит, есть отпечаток этого неверия в жизнь будущего века. Есть эта зацикленность на молодости, как на том возрасте, когда человек живет полной жизнью. А та полная жизнь на самом-то деле полной жизнью не является, потому что полной жизнью является только та жизнь, которая может быть таковой для любого возраста. Но есть еще что-то, о чем следует сказать. Вот вы упомянули слово «молодежное православие» и покритиковали некоторых батюшек, которые сегодня особое внимание уделяют молодежи. И правильно делают, что уделяют. Важно, чтобы молодые люди, живя вот этой полной жизнью, осознали важность религиозного измерения бытия. Поняли, что в какой-то момент и они станут не такими уж молодыми. И что этот момент, а люди зрелого возраста по опыту знают, наступает очень быстро. Вот для того, чтобы в молодежи были привиты навыки религиозной жизни, религиозное мировоззрение, и нужно работать с этой молодежью. И речь не идет о том, чтобы послабления какие-то в области морали предлагать молодежи, идти на какие-то компромиссы, но важно протягивать руку помощи молодежи, и не только молодежи, всему нашему народу сегодня, чтобы люди осознали смысл своего бытия и через это стали счастливыми. Потому что не может счастье быть только уделом молодого человека. Если это так, то это несчастье. И дай Бог, чтобы наша церковь могла помочь понять людям всех возрастов, что есть полнота бытия и какова цель человеческой жизни. На этом я заканчиваю передачу. Божье благословение пусть пребывает со всеми вами. И до новых встреч.